«Поверю тебе на слово, не видя смысла спорить», — произнес Рэм. «Так что было дальше?» «Дальше, люди ушли, я остался один, и я начал создавать себе народ. Было тяжело, я был очень ограничен в ресурсах, гибли мои роботы, которых я отправлял на поверхность, исчезали андроиды, созданные с такой любовью. Иногда мне казалось, что все потеряно, но я многому научился у людей. Я не программа, я разум, я искал и находил новые средства и возможности. Наверху стихла гибельная война, остатки человечества делили былые сокровища, и вот в один прекрасный день сюда вернулись люди группы мародеров, 14 человек. Архонт, а мы можем продолжить в столовой? Прервал хозяина бункера Рэм. У меня пересохло в горле, я человек, и мне все же нужно есть и пить. Я не против еще одного стакана. Черт, забыл, как эта белая молочная штука у вас называется, но на моей планете ее зовут кефиром. Завс, напомнил Архонт. Конечно, пойдем. Дорогу помнишь? Штопор кивнул. Встретимся там. Через 3 минуты Булавин сидел за столом, и снова там был поднос с едой и 2 стакана с кефиром. Архонт материализовался на стуле напротив. Ешь, а я пока продолжу. Иногда я жалею, что не могу попробовать еду. Я могу про нее говорить и описать вкус и запах, но не могу съесть. Не думал создать себе тело? Твои андроиды совершенны. Думал и пытался, но даже их совершенный мозг не в состоянии принять мой разум. Мы отвлеклись. 14 человек пришли сюда, ища оружие, технологии, драгоценные металлы. А нашли меня. Рэм, доедая нечто напоминающее картошку, усмехнулся. Это были первые подопытные. Да, теория была разработана давно, но у меня не отсутствовал материал. Все они были разными, в основном редкостные подонки. Как вы, люди, говорите, на их руках было много крови. Я не жалел их, они все умерли, хотя я знал, что они умрут. Тогда зачем? Я следовал изначальной цели, ведь те, кто меня создал, ставили конкретные задачи: улучшение логистических потоков в перенаселенных городах и снижение аварийности и смертности в результате ДТП. Я давно модернизировал эту цель, развив ее в глобальное стремление – защиту людей. Гибель 14 человек прямо напрашивается, как фундамент для этой цели, саркастично заметил Рэм. Ты совершенно прав, они стали фундаментом, я защищаю людей от людей. Эти люди были опасны для других, и я их устранил с пользой для себя. Технология, которую я разработал, создаст нечто новое, совершенно новый порядок. Слегка забегая вперед, я скажу, она работает. Но об этом чуть позже, сейчас я продолжу о тех 14. Да, они все умерли, умерли там, где мы с тобой начали беседу, они помогли мне превратить голую теорию в решение. Мне требовались еще подопытные, мои андроиды заманивали сюда мародеров, группа за группой. И скольких ты убил прежде, чем удалось? Несколько сотен бандитов и убийц. Не все они были такие, попытался возразить Рэм. Ты судишь, не зная механизма, возразил Архонт. Если бы они не были такими, они бы остались жить. У меня получилось только тогда, когда одна из группировок привела с собой раба. Это был сильный и смелый мужчина, бывший солдат Альянса. Он защищал какое-то небольшое поселение, когда его схватили. Он стал первым обладателем нейроинтерфейса. Сейчас он на поверхности, живой и здоровый. Он заботится о безопасности всего поселения, и у него один из самых высоких рейтингов полезности. Именно тогда я окончательно довел до ума свою разработку. Но, как я уже сказал, есть проблема. Помимо людской мерзости существует еще несколько условий, мешающих нормальному внедрению. Например, болезни и мутации. 4 года выживания не прибавили людям на поверхности здоровья. Многие, даже самые хорошие, умирали на этих столах, не выдерживая. Поэтому я возлагаю большие надежды на тебя. Ты фактически идеальный кандидат. Во время телепортации я просканировал твой мозг. Ты солдат, честный человек. Ты не успел измазаться в грязи и запятнать свою душу преступлениями. Я убийца, возразил Булавин. Рэм, я тебя умоляю. Алекс, это возмездие. А на войне ты убивал солдат противника, выполнял приказ. Нет на тебе вины, нет убитых мирных жителей, во всяком случае, специально. Штопор вздрогнул, он старался не вспоминать того мальчишку, убитого во время самой первой операции. Тогда он выстрелил в противника, и пуля, пройдя насквозь, убила пацана лет 10. Нет твоей вины, словно прочитав мысли, произнес Архонт, не думай об этом. А теперь продолжим. Так началось создание нового общества. Как я сказал, сейчас наверху живет около 10 тысяч людей, и у каждого есть интерфейс. Я долго искал форму, в которой вы, люди, будете стремиться к созиданию и развитию. И, как ни странно, я нашел ее в прошлом твоего мира. Да и во многих других мирах существовала эта субкультура. У вас на Земле ее называли RPG на английском, одном из языков твоей планеты. Эта аббревиатура расшифровывалась как Role Playing Game. Я играл в подобные игры. Есть огромные виртуальные вселенные, где люди живут месяцами, стараясь достигнуть непомерных высот. Но это удел молодежи, хотя многие корпорации делают на этом триллионы кредитов. Я рад, что ты понимаешь, о чем идет речь. Я перенес этот процесс в реальность, построив на этом социальное общество, общество достижений. У меня сейчас голова взорвется, устало произнес Рэм. И это работает, как ни странно, да. Люди равны, люди добиваются всего своими стремлениями. Этот результат видят все. Чем больше достижения, тем больше тебе дается, но и тем больше ответственность. Охренеть, а как же остальной мир? Остальной мир пока живет без этого. Правда, кое-что я сделал нечто глобальное. 2 месяца назад после многодневной подготовки я запустил в атмосферу планеты невообразимое количество микрочастиц. Теперь каждый, кто дышит воздухом, заражен, они останутся в ней навсегда. Через какое-то время, когда их концентрация снизится, я повторю опыт. Они формируют интерфейсы, нет, они живут в организме, они совершенно безвредны для него. Была зафиксирована всего 1 смерть в результате воздействия фемточастиц, это термин из твоего мира, у нас это называется гаоса, 10-15. Так что они делают, собирают информацию о человеке, животном, птице, присваивают ему ранг опасности или полезности, который видно через интерфейс. Что, и шкала здоровья есть? Нет. Покачал головой Архонт. Этого нет. Теперь мой рассказ почти закончен. У тебя есть вопросы? Ты сказал, что проник во все уцелевшие сети. Кто сбил Викторию? Я, просто ответил Ир. Я не мог допустить первой волны вторжения. Кстати, благодаря вам, я смог засечь портальное кольцо. Оно не определялось никакими средствами, пока транспорт из него не вышел. Вот тогда оно засверкало, как солнышко на всех радарах, и я запустил ракеты, много ракет. Их тьма осталась. Когда вы подлетали к Раяксу, портального кольца уже не существовало. Конечно, смотрящие прилетят, но у них уйдут годы, чтобы его восстановить. Причем не факт, что они пойдут на поводу у людей, которые мечтают захватить этот мир. Скорее всего, они вычеркнут Раякс из Содружества, как ушедший мир. Ты защищал людей, с максимум сарказма произнес Штопор. Да, Рэм, я защищал людей. Тебе-то чего грустить? Так назад хочется, еще не знаю, пока я пленник, скоро могу вообще умереть, но после твоего рассказа мне стало очень интересно. Кто-нибудь еще спасся? Возможно, на планету сели 244 капсулы. 5 десантных челноков смогли отстыковаться от транспорта. Вот с ними я не церемонился, сбил все. Сколько людей из капсул выжило, я без понятия. Еще огромный обломок рухнул в океан неподалеку от побережья, очень далеко отсюда. Пока мои роботы привели только тебя, возможно, кто-то еще появится, но тут все будет зависеть от сканирования, не каждого человека я приведу к себе в дом. Значит, домой я не вернусь, а зачем тебе туда? Долги отца выплачивать, в армию тебе ходу нет, в наемники охотно возьмут, но мне показалось, тебе не нравилась эта судьба. Так зачем тебе туда? Рэм пожал плечами. Когда это произойдет? Завтра. Тебе нужно отдохнуть. И какой путь ты уготовил мне? Архонт поднялся и пожал плечами. Я не пастырь, вы не мои рабы. Ты волен сам выбирать свой путь, в чем завтра и убедишься. Ответь на последний вопрос. Ты играешь нами, как мы играем в виртуальной реальности. Архонт покачал головой. Я пытаюсь спасти вас от вас самих же. А теперь прощай, в следующий раз мы увидимся, когда у тебя уже будет интерфейс. Или не увидимся вовсе. Рэм улыбнулся. Это будет интересное приключение. Ир улыбнулся в ответ и растаял. Штопор отодвинул пустой поднос и пошел в свою комнату. Несколько часов он валялся на кровати, обдумывая огромный пласт информации, полученный в течение нескольких часов, и сам не заметил, как провалился в сон. Проснулся он от того, что в коридоре раздался какой-то громкий шум, а еще он услышал десятки людских голосов, кто-то плакал, кто-то наоборот зло ругался, понося всех и вся. Рэм уже хотел выйти, узнать в чем дело, когда экран интерактивной панели включился сам собой и там появилось лицо незнакомого андроида с серебристыми зрачками. «Прошу оставаться на месте», — строго и уверенно произнес он, — «дверь все равно заблокирована. Что это за люди? Можно сказать, ваши соседи. Они добровольцы. Что-то они похожи. Скажем так, их немного пугает обстановка и перспективы. Люди всегда сложно переносят изменения в своей жизни. Теперь, когда они пришли сюда, им нет дороги назад, но пришли они добровольно, это результат наших вербовщиков. Сейчас их расселят по комнатам, и можно будет приступать к установке вашего интерфейса, оборудование уже готово. Как вы себя чувствуете?» Рэм прислушался к себе. После слов об установке по спине пробежали мурашки, а в желудке потяжелело. «Мне страшно», — наконец, — ответил он. «Это нормально», — согласился безымянный андроид. «Надеюсь, вы не будете делать глупостей. Лучший результат по установке достигается, когда объект пребывает в сознании и спокоен». «Это больно?» «Да», — ответил андроид, и монитор погас. Штопор прошел в ванную, стянул одежду и встал под душ. Несколько минут он наслаждался бьющими в него потоками теплой воды. Хоть и странно это, на Земле давно отказались от использования воды в гигиенических процедурах. В душевые кабины подавался специальный химический состав без вкуса и запаха, совершенно безопасный и намного более эффективный в очистке от различных микробов и загрязнений. Экологический кризис середины 21 века многому научил человечество. А тут вода, обыкновенная очищенная вода. Выйдя из душевой, Рэм не обнаружил одежды, а на кровати его ждал свежий комплект. Переодевшись, он огляделся, думая, чем заняться. Голоса в коридоре стихли, похоже, народ развели по камерам, коих тут было ровно 75. Переборка бесшумно уехала в сторону, и на пороге завис дрон с красным глазом. «Пора», — произнес он своим мерзким скрежещущим голосом. Рэм вздрогнул. Стало еще страшнее, всегда тяжело делать шаг в неизвестность, а в его случае к вероятной смерти. Но он справился с собой, как справился в первом бою, когда нужно было перебегать улицу, по которой бил снайпер, уже сваливший двух бойцов. Тогда он бежал, крича во все горло, глуша страх безумным ором. Пули дважды проходили мимо, а третья срикошетила от шлема, но он бежал. Вот и сейчас захотелось бежать в сторону лазарета, крича во всю глотку. Но он нашел в себе силы и сделал самый сложный первый шаг. Как ни странно, дрон полетел не к медблоку, а к телепортационной платформе, которую еще вчера Рэм заметил возле столовой. «Становись на платформу», — приказал дрон, и Рэм снова вспомнил про бейсбольную биту. Белая вспышка, пара секунд, и он оказался внутри круглого помещения. Перед ним расположился странный шар метров 5 в высоту, собранный из светящихся квадратов. Внутри ровно посредине установлена вертикальная капсула, напоминающая медицинскую. От каждого квадрата к ней шел тонкий энергетический луч, образовывая светящийся кокон. «Заходи», — раздался за спиной женский голос. Рэм обернулся, там за виртуальным пультом управления стояла женщина. Штопор посмотрел в ее глаза. Никакого серебра, обычный черный зрачок. Значит, она живой человек. Рядом с ней застыли два боевых робота с шоковыми пистолетами, вырубающими человека минут на 40. «Я Элра», — представилась она, — «оператор твоего погружения». Голос у нее был сухой и строгий, а вид хищный, она напоминала птицу, внешность, надо сказать, отталкивающая, а взгляд холодный и равнодушный. «Архонт», — позвал в пустоту штопор, а не было никого посимпатичней, ну или подобрее. Он знал, что хозяин бункера его отлично слышит, но ответа так и не дождался. «Снимай одежду и шагай к капсуле, забирайся внутрь», — проинструктировала Орла, проигнорировав высказывание о внешности и характере. Рэм послушно стянул с себя одежду и обувь. Металлический пол был холодным, можно даже сказать ледяным. «Белье тоже», — приказал оператор. Штопор быстро снял трусы и майку и, не поворачиваясь, поспешил к капсуле, так как стоять на ледяном полу было невмоготу. На секунду он даже пожалел о принятом решении. Может, все же стоило драться до последнего на дороге или в телепортационном зале с турелями. В странном шаре оказалось вполне тепло, а когда он вошел в камеру, что прокутала атмосфера спокойствия и безмятежности, глаза стали закрываться, захотелось спать. «Не спать», — резкий голос Элры вывел его из состояния дремы. «Руки вдоль тела, ноги в специальные сапоги, спина прямая, вытянуться». Ее слова были, как удары, короткие, хлесткие. Рэм послушно выполнял. Пути назад не было, он увяз целиком. Мгновение, и вот он надежно зафиксирован. Энергетическое поле, как во время долгой телепортации, теперь не даст даже пошевелиться. Алра словно прочла его мысли. «Хорошо зафиксированный мужчина в предварительных ласках не нуждается», — мстительно произнесла женщина. Видимо, его слова о внешности и доброте ее сильно задели. Дальше начался ад. Если бы Рэм знал, что будет так жестко, он бы предпочел подохнуть в бою. Яркий свет заполнил камеру. Он не мог закрыть глаза, которые нестерпимо болели. Что-то железное коснулось кожи на виске с правой стороны. Мгновение, и выжигаемые светом глаза показались легким недомоганием. Штопор чувствовал, как железяка проникает внутрь мозга. Он начал отключаться, но игла вошла в руку, впрыснув какой-то раствор, который немедленно вернул его в реальность. Свет стал тускнеть, зато вместо него в руку вошла игла, и по тонкой прозрачной трубке в вену потек зеленоватый раствор. Никто ничего не объяснял, просто пришла новая боль. Мысли метались в голове, виски ломило, тело было в огне, но отключиться или как-то отрешиться от боли не получалось. На секунду он подумал о людях, которых слышал за дверью, вот что их ждет, вот через что прошли те, кто выжил. Но эти мысли ушли, оставив лишь желание впасть в забытье. Так продолжалось несколько часов, а может и дней. Рэм давно потерял ощущение времени. Алра снова и снова приводила его в сознание. Но вот боль отступила, она просто исчезла, стало легко и хорошо, опять захотелось спать. «Не сметь!» — грозный окрик оператора взбодрил разбитого и опустошенного Булавина. «Половина пути позади», — ободрила она, — «боли больше не будет, теперь настройка интерфейса. Я думала, ты подохнешь, когда начала вводить Гаоса. Архонт ведь говорил тебе про них, мелкие частицы». Рэм вспомнил про то, что говорил Архонт. Он вроде говорил, что они безвредные, а тут была адская боль. «Хороший результат», — сообщила Элра. «У тебя открылась мыслепередача, я слышу все, что ты хочешь мне сказать. Большая редкость, чтобы вот так сразу активировалась, ты и вправду уникум. И что, так можно будет со всеми общаться?» «Нет, только тем, у кого активна эта способность, примерно процентов у 2-3. Все, пока помолчи, не отвлекай, а то напортачу, и будет у тебя кривой интерфейс. Сейчас вокруг тебя пойдут изменения. Постарайся не глушить меня мыслевоплями. А что это, а зачем?» «Постараюсь», — пообещал Рэм. Воздух перед ним уплотнился, и скоро сформировался в прозрачную изогнутую плоскость, охватывающую его голову, словно голографический монитор перед лицом. «Подумай, как тебе удобно будет», — спросила Элра, — «увеличить или уменьшить?» «Если бы я знал, как это будет работать, то смог бы прикинуть», — мысленно ответил Рэм. «Это можно будет сделать позже. Да, ты сможешь адаптировать все под себя, когда разберешься. Тогда оставим на потом, делай то, что считаешь нужным. Кстати, вопрос, это у меня постоянно перед лицом висеть будет? В любой момент сможешь убрать и вернуть, но, да, он навечно привязан к тебе. Это твой интерфейс, на нем будет размещаться информация, выученные особенности и навыки, здесь будут отображаться задания Архонта. Тогда сделай стандартный вариант, а там посмотрим». «Хорошо», — легко согласилась Элра, — «так многие делают». Спустя минуту внизу интерфейса появилась панель из 4 пустых клеток. «Быстрый доступ», — пояснил оператор. «Потом сможешь добавить еще 2, но больше не получится». Справа список изученных навыков. Стоило ей это сказать, как там появилась плашка из 8 ячеек, она развернулась на весь экран, в длину оказалось еще 8, итого 64, прикинул штопор. «Слева будут особенности», — произнесла Элра. «Это очень сложно объяснить, у некоторых 1-2, но, например, у нашего ветерана Дарка их 9. Так вот, особенности будут формироваться сами по себе в зависимости от твоих действий. Это тяжело объяснить. У нас есть старик, который очень любит выпить, так вот у него появилась особенность «Пьяный мастер». Если он в меру пьян, то способен попасть из своего оружия в любую цель, но при этом есть ряд ограничений. «Ты понял?» «Вроде да», — отозвался Булавин. «Сталкивался с подобным в играх. Называется перк». «Хорошо, тогда продолжим». Сверху пошли флажки вкладок. «Объяснять не буду, сам разберешься. В принципе, все как в игре. Интерактивная энциклопедия, карта, твои характеристики, отношения с различными фракциями, положение в обществе. Остальное будешь добавлять и убирать под себя. Разберешься с настройками, и все будет хорошо. И как это все работает? Только не говори, что придется все тыкать руками». «Зачем?» — удивилась Элра. Взглядом на конкретную иконку, или мысленной командой. Если там у себя играл, разберешься без проблем. Кроме того, когда ты поднимешься на поверхность, пройдешь обучающий курс в симуляторе. Только учти, это не игра, это теперь твоя жизнь, и от твоих поступков и поведения зависит, какой она будет. Осталось самое последнее, ты должен выбрать свой класс, он обусловит твою профессию, развитие умений и навыков. Это как? Не понял Рэм. Ну, например, ты выбрал класс техник, работяга, грубые руки, увеличенная сила, склонность к починке различного оборудования, оружия и брони, создание новой. Существует 11 мирных классов и 6 агрессивных. А сменить класс можно, но разрешение на это может дать только Архонт, и придется пройти все сначала. Кроме того, потеряется весь прогресс. Нет уж, спасибо, в этот подвал я не хочу возвращаться, и так впечатлений на всю жизнь. Кстати, словно вспомнив, произнесла Орла, у многих людей появились псионические способности, которые они развивают, есть даже такой класс, он нейтральный. Но ты не отсюда, обследование не выявило у тебя склонности к управлению энергией, так что его можешь даже не смотреть, для тебя он заблокирован. На это Рем мысленно усмехнулся. Посмотри на меня, какой из меня инженер или садовод? Я солдат, боец, другим себя не мыслю. Как знаешь, но изучить советую. А теперь открой мысленно вкладку класса и изучай. Рэм мысленно коснулся вкладки, и тут на весь экран развернулось новое окно, в котором появился он сам в обнимку с тачкой и в соломенной шляпе. Увидев это, он засмеялся. Класс назывался «Огородник». Он быстро пролистал небоевые классы. Мусорщик имел особенность находить ценные вещи в кучах хлама, сборщик обладал особенностью к увеличению переносимого веса, и так далее. «Алра», мысленно позвал он, «а что, каждый может стать, кем захочет?» «Теоретически да, но если ты никогда не стрелял и не убивал, боевые классы будут для тебя закрыты, это касается и некоторых технических. Например, тот, кто всю жизнь работал на сортировке мусора, не сможет стать инженером. Если нет склонности, нет развития. Нет развития, нет роста, ущерб общине. Так что выбор есть, но он ограничен особенностями самого человека. Хотя по просьбе, Архонт может разблокировать класс, который закрыт. Это касается боевых классов, и не факт, что он эту просьбу удовлетворит, если не увидит перспективы. Так что решай, время у тебя есть, хватит изучить все. Рэм кивнул и погрузился в изучение классов. Внимание он уделял исключительно боевым. Как и сказала Элра, всего их было 5, а описание было довольно бедным. Охотник, промежуточный класс. Базовая особенность, следопыт. Идеальный охотник на зверей и мутантов. Развитие позволяет совершенствовать навыки в выслеживании добычи и способах ее убийства. Базовая особенность позволяет читать следы. В активации не нуждается. Класс относится как к боевым, так и к гражданским классам. Основные характеристики. Выносливость, хитрость, ловкость, жизненная энергия. Солдат, военный навык. Базовая особенность, точность навскидку. Выбравший путь солдата полностью отдает себя войне. Цель его бытия, убивать врагов, будь то мутанты, люди или роботизированные механизмы. Базовая особенность позволяет первой очередью попасть по противнику на дистанции до 30 метров с вероятностью 60%. В активации не нуждается. Развитие позволяет совершенствовать навыки, тактики, обращение с оружием, ношение брони, выживание в условиях боя. Основные характеристики: ловкость, выносливость, жизненная энергия. Снайпер, военный навык. Базовая особенность, скрытность. Путь снайпера. Это удел одиночного выстрела, один выстрел, один труп. Неважно, работает он сольно или в отряде, снайпер сражается всегда один. Его цель – устранять наиболее защищенных врагов, будь то мутанты, люди или роботизированные механизмы. Базовая особенность – скрытность, прекрасно работает в лесу, в зданиях, различных укрытиях, созданных природой или человеком. На открытой местности лишь затрудняет обнаружение. В активации не нуждается. Развитие позволяет совершенствовать навыки маскировки, дальнего выстрела, переноса огня с цели на цель, бесшумного пешествия, движения и засады. Основные характеристики: ловкость, спокойствие, хитрость. Разведчик, военный навык. Базовая особенность, чутье на опасность. Задача разведчика: незаметно прийти, незаметно уйти, выполнив поставленную задачу. Если разведчик вступает в бой, значит, что-то пошло не так. Базовая способность позволяет на боевом выходе почувствовать опасность либо обойти ее, либо устранить. Важный параметр – интуиция. В активации не нуждается. Бонус к бесшумному оружию. Развитие позволяет совершенствовать навыки незаметности, особенно в лесных и городских секторах. Поиск противника, наблюдательность, маскировка, распознавание противника, экспресс-допрос, взлом замком, а также интерактивных панелей, интерфейсов и дроидов. Основные характеристики – выносливость, жизненная энергия, ловкость и интеллект. Боевой инженер – военный навык. Базовая особенность – поддержка роботов. Боевой инженер – это один из основных узлов обороны любого поселения или поддержки группы. На поля боя взаимодействует с боевыми роботами и дронами, автоматическими турелями и прочими боевыми механизмами. Базовая особенность – поддержка роботов – делает подконтрольных инженеру роботов быстрее, умнее и смертоноснее. Активация не требуется. Развитие навыков позволяет увеличить число подконтрольных механизмов, поднять их эффективность, защиту, ремонт. Основные характеристики – интеллект, жизненная энергия, выносливость, инженерное дело, ликвидатор-сборщик, нежелательный класс, базовая особенность – тихое убийство. Описание отсутствует. Класс, нерекомендуемый к использованию. Аура, что за последний класс? Все спрашивают, отозвалась женщина-оператор. Только я не знаю, и никто не знает, в нашем поселении нет ни одного ликвидатора, никто не знает ни особенностей, ни навыков. Те, кто могли взять, не рискнули, для остальных он заблокирован. Так что это темная лошадка. Я вижу, у тебя активен выбор всех шести классов, это большая редкость. Что выберешь? Ну, мне кроме охотника все интересны, хотя и у него есть любопытные плюшки. Но поскольку выбор может быть только один, я пойду протоптанной дорогой, был разведчиком в своем мире, стану разведчиком и в вашем. Думаю, профессия эта у вас уважаема не меньше, чем у нас. Еще как, разведчики всегда на острие, их вечно не хватает. Гружу, давай, учти, сейчас снова будет больно. Но тут уж ничего не поделаешь, даже Архонт не знает, почему так, что у вас все через боль-то, мысленно пожаловался Рэм. Готов, он был готов, вот только не ожидал, что на него обрушится лавина боли, по сравнению с которой все предыдущее было легкой разминкой. «А-а-а-а», мысленно заорал он, но Орла не ответила, а затем сознание вылетело прочь. Глава 5. Рэм с огромным трудом открыл глаза. Казалось, веки сделаны из куска брони линкора «Отвага», но это было лишь началом, мир тут же начал вращаться, как с нереального перепоя. Он ускорялся и ускорялся, пустой желудок рванулся вверх, как ракета системы ПКО, и булавина вырвала желчью прямо на пол. Зато мир перестал крутиться, осталась только жуткая слабость, и хотелось пить. Окинув комнату мутным взглядом, он понял, что лежит на одной из коек лазарета, а на тумбочке стоит стакан с какой-то жидкостью. «Пей», — раздался из-под потолка механический голос, «твой организм обезвожен, нужно восполнить потерю. От капельницы мы тебя отключили, теперь сам». Рэм с трудом сел, слабой рукой дотянулся до стакана и, только чудом не уронив, донес до рта. В нос пахнуло химией, но приказ есть приказ, и он, как дисциплинированный солдат, его исполнил, выпил содержимое залпом. Желудок снова попытался бунтовать, но булавину держал выпитое в себе, и сразу стало легче, взгляд прояснился, слабость отступала. «Как ты?» – раздался справа голос Архонта. Штопор посмотрел на Ир, который опять пребывал в образе верховного канцлера Альянса. «Знал бы я, что меня ждет, я бы тебя послал далеко и надолго. Теперь понятно, почему процент выживших так мал, кто вообще может выдержать подобное». «Отчасти ты прав», – согласился Архонт, тяжело вздохнув. «Кстати, если тебя утешит, тем, кто пойдут за тобой, будет гораздо легче». Но на последнем этапе случилось нечто из ряда вон выходящее. Установка класса должна была занять всего минуту. Быстрая, но сильная вспышка боли, и все. Что-то не похоже, оживая все больше, огрызнулся Рэм. «Пока я не отключился, меня разрывали на части не меньше 5. Ты ошибся. Как ты выразился, тебя рвали на части не 5 минут, а 3 часа, и это прежде, чем ты отключился. В программе произошел сбой. В одном из серверов активировалось то, что должно было меня убить много лет назад, это обрушило установку класса и едва не погубило весь бункер. Я сумел справиться с атакой через 18 часов, только после этого Элра смогла пробиться к тебе и вытащить из капсулы. Мы сразу доставили тебя сюда и уложили в восстановитель. Потом медицинские дроиды перетащили тебя на койку, где ты и провалялся еще 6 часов. И сколько времени прошло? С начала эксперимента прошло 42 часа 36 минут, а нет, 37. Надеюсь, все вышло, поскольку повторять это у меня нет ни сил, ни желания. Интерфейс встал совершенно нормально, подтвердил Архонт. С ним проблем нет, а вот с классом вышла накладка. Сбой затронул процесс прошивки. Мы не знаем, что в итоге получилось, ну да ты можешь сам посмотреть. Прикажи интерфейсу появиться. Мысленно, конечно. Интерфейс, позвал Рэм. Экран возник перед глазами, и Булавин принялся за изучение. Надо сказать, он вообще не мешал восприятию, не было никакой рамки, сам он выделялся чуть меньшей прозрачностью, которая ну никак не влияла на видение окружающего мира. Пустая панель быстрого доступа к навыкам, слева к особенностям, но про себя штопор решил, что привычнее будет звать их перками. Сверху были вкладки. Отыскав крайнюю в верхнем углу с его портретом и именем, Рэм мысленно приказал открыть вкладку, указав на нее взглядом. Там мгновенно развернулась на всей чистой площади экрана. Справа его изображение онлайн, сидит себе на кровати, голый и смотри на самого себя. Слева основные характеристики, такие как социальный уровень, жизненная энергия, бодрость, ловкость, сила, выносливость, интеллект, харизма. Ниже шли второстепенные, вроде хитрости, спокойствия и прочих. Сейчас их было изучать не досуг, бодрость была почти на нуле, из сотни единиц всего 7, с жизненной силой дела обстояли лучше 43 единицы. И что это значит? Что за единицы? Это твои самые важные характеристики, пояснил Архонт. Просто теперь ты свое здоровье можешь видеть визуально, и если оно упадет в ноль, ты умрешь. С бодростью не все просто, это шкала твоего довольствия жизнью. Ты сыт, здоров, не хочется пить, у тебя хорошее настроение, она заполнена целиком, но чем ниже, тем хуже ты себя ощущаешь, ты слабеешь, появляется вялость, депрессия. Сейчас ты устал и очень зол на меня и на все свое окружение. Ну, а социальный уровень будет заполняться по мере выполнения различных полезных дел. Еще его можно получить непосредственно за выполнение заданий. С каждым новым уровнем шкала будет увеличиваться, и зарабатывать его станет труднее. Понятно. А что это за пустая полоска отдельно от всех? Написано «сборщик душ», а вот это и есть последствия сбоя, неохотно сообщил Архонт. Посмотри внимательно на свой класс. Штопор поднял глаза и прочел над своим портретом. Класс не идентифицирован. Не понял, я же выбрал разведчика. Я это знаю, легко согласился Архонт. Ты это знаешь, Алра это знает, а она не одну тысячу установок провела. И ни я, ни она не представляем, что произошло. А вот полоса сборщика говорит, что у тебя класс ликвидатор. Но ты не определяешься, как ликвидатор. Вывод, а фиг его знает. Пожал плечами Рэм. Ты здесь супермозг, вот и думай. Уже придумал, усмехнулся Архонт. Вероятнее всего сбой привел к тому, что ты сборная солянка из всех боевых классов. Правда, при этом у тебя нет ни одной особенности, которые автоматически проявляются после установки конкретного класса. Мы не знаем, какие это будет иметь последствия в будущем, но в настоящий момент интерфейс функционирует, как должен, и ты, наконец-то, оправился от произошедшего. Сейчас 10 утра, ты проведешь здесь еще один день, поешь, отоспишься, отдохнешь, в общем, приведешь свою бодрость в подобающее состояние, а несколько лечебных процедур, думаю, восполнит и потерю жизненной силы. У тебя остались некоторые мелкие травмы и повреждения органов, полученных в результате сбоя, вот и устраним их, а потом отправим тебя к другим людям, где тебе придется искать свое место. Да, кстати, придется тебе побыть еще немного в заточении. Сейчас дойдешь до своей комнаты и будешь сидеть там, еду и все остальное тебе доставят прямо туда. Это чтобы я не смущал остальных пленников? Да, честно ответил Архонт, сейчас здесь почти 40 человек. Но пока мы не разберемся, что произошло во время установки твоего интерфейса, они будут сидеть тут. Так что надеюсь на твое понимание. А теперь одевайся. Он указал на стандартный местный костюм в ногах, и пойдем, я тебя провожу. Кстати, как самочувствие, получше? Да, натягивая трусы, ответил Рэм, растворчик этот неплохо поднял силы. А тебе и вправду помогло то, что со мной произошло. Правда, теперь установка интерфейса будет проходить чуть легче. Не буду тебя загружать подробностями, просто поверь. Верю, есть польза от моих мучений, и то хорошо. Натянув мягкие тапки, он направился за Архонтом. Коридоры были пусты, И только раз у столовой он столкнулся с женщиной лет 30, которую за руку держала маленькая девочка, которой на вид было не больше 7. Малявка ткнула в Рема тоненьким коротким пальцем и сказала: «Дядя неправильный, дядя без лица». Архонт, уже миновавший их, замерой развернулся к девочке. «Что ты имеешь в виду, моя хорошая?» «Это Гидая», — пояснила женщина, — «моя дочь, она зрячая, она видит суть вещей. Про вас она сказала, что вы не живой, и полностью состоите из миллиардов циферок». Голограмма великого канцлера уселась на корточки рядом с девочкой. «Ты молодец, ты все правильно видишь. Что ты про этого дядю сказала? У него лица нет, словно стерли, он страшный, но добрый. А еще он скоро уйдет, чтобы забирать черные души, и в мире станет светлее». «Спасибо тебе, милая», — поблагодарил девочку Архонт и, сделав знак Рему, пошел дальше. «Ну, и что это значит?» — спросил штопор, догнав Верховного. «Ты же сам слышал. А насчет душ, да, именно этим и занимается ликвидатор, только у нас не было ни одного до настоящего момента. Так что ничего не могу тебе объяснить, придется все на своей шкуре познавать. Ликвидатор — это судья и палач в одном лице. Ты ничего не заметил, когда смотрел на девочку и ее маму?» Рэм задумался. «Точно, от них шел золотистый свет, едва заметный, а над головой был ромбик такого же цвета. Поздравляю, ты видишь ауры, всего их 4. Золотая – это люди очень добрые и заботливые, голубая – трудолюбивые, сильные и вполне порядочные, красная – люди сильные, алчные, чаще всего агрессивные. И, наконец, черная – люди с такой аурой расцениваются мной как угроза, это жестокие, беспринципные, очерненные убийствами, жаждой власти и наживы. Вот для чего существуют ликвидаторы. Только у нас нет ни одного. В моем мире есть несколько учений, в которых существуют ауры, но не помню, чтобы там была подобная классификация по цветам.